«Эй!» — окликнул Отто Дмитрия. «Ты с нами или как?» «Максим не в своем уме», — согласился Дмитрий. «Если дело дойдет до того, кого спасать, его или весь мир, то я, конечно же, с вами». Дмитрий вздрогнул, увидев что-то на экране ноутбука, который он захватил с собой и сейчас держал на кровати и знаком подозвал Джеффри. «Смотрите!» — он показал письмо, которое только что пришло на его электронный адрес. «Привет, ребята! Я здесь, во дворце, с Сашей. Мы можем чем-то помочь? Между прочим, мы вас отлично видим прямо сейчас. Жена». «Она жива!» — воскликнул Джеффри. «Видимо, они видят нас через вот эту камеру». Отто указал на камеру над дверью. «Значит, они в кабинете Максима», — заключил Дмитрий. Все радостно замахали руками. 23:59. Саша и Нелл посмотрели на экран, висевший за письменным столом Максима в хранилище, и увидели мужчин, машущих им руками. Саша показала Нелл, как закрыть изнутри железную дверь, ведущую в это помещение. Точно так же можно было закрыться в любой комнате по всему городу. Сейчас, когда они с Нелл вошли в Андернет, сюда никто не мог проникнуть. «Погоди, смотри!» — Нелл указала на дисплей. В электронный почтовый ящик Максима пришло письмо. «Как ты, муженек?» «Нам пора уходить. Я сотру все эти сообщения, чтобы папа их не увидел». «Подожди, еще одно». «Ты в безопасности?» «Саша, напечатай». «Да». «Хорошо», — кивнула девочка и отправила ответ. «Они отвечают. Я постараюсь тебя забрать. К нам не ходи. Пока, женушка. Тут плохо». «Ладно, пока», — ответила мужу Нелл. Саша быстро стерла все сообщения и очистила корзину. «Пойдем, нам лучше уйти отсюда». Нелл бросила последний взгляд на монитор. Джеффри помахал ей рукой на прощание. «Папа иногда сюда приходит, правда, после 2 часов ночи редко. Вот тогда мы и вернемся. Ладно, Нелл?» «Ладно», —